Астральная оболочка. За эфирной оболочкой следует астральная, формирование которой идет более сложным способом. Младенец рождается с ней, так как она создается еще в утробе матери вслед за эфирной. Она начинает развиваться с момента рождения ребенка, так как эмоции младенца включаются программой с месячного возраста. Он улыбается, плачет, а это работа астральной оболочки. Ментальная и каузальная оболочки включаются намного позднее, в основном индивидуально для каждой души. На формирование астральной оболочки младенца влияет каузальная оболочка, или иначе тело причин, на основе прошлых жизней. То есть оболочка составляется из энергий, соответствующих тем желаниям и их оттенкам, которые человек имел в предшествующем воплощении и в своем посмертном опыте. Для этого используют энергии, накопленные им в прошлой инкарнации. Человек, помимо того, что дает энергию определителю и прочим, частично делает личные запасы для своих будущих нужд. Определитель выделяет определенный процент от произведенных энергий в его личный эгрегор. Так что каждый человек на тонком плане имеет собственный эгрегор с теми типами энергий, которые он производил в течение жизни. И определитель использует их для различных нужд при следующем воплощении этой же души. Послесмертный опыт обязательно учитывается в новой жизни, так как там, за чертой бытия, идет переосмысление содеянного и личных желаний. Поэтому в программу предстоящей жизни закладывают прошлые желания, но уже частично проработанные и переосмысленные в тонком мире. В соответствии с программой у ребенка появляются и первые желания. Тот, кто в прошлой жизни хватал все для себя, родится жадным. Такой ребенок будет все отнимать у других с младенческих дней. Добрый ребенок, научившийся в прошлой жизни отдавать, станет и в новой жизни, еще не осознав, что к чему, отдавать другим игрушки и прочее. Первые желания начинают формировать астральную оболочку дальше, то есть в зависимости от того, как человек будет поступать со своими желаниями, перешедшими из прошлой жизни, подавлять их или наоборот развивать, астральная оболочка его будет приобретать те или иные частоты энергий, изменяясь по цвету. В этом и состоит механизм формирования астральной оболочки. Подробнее это можно представить таким образом. Каждому желанию, каждому его оттенку соответствует определенная частота. В соответствии с программой каузального тела в астральной оболочке формируется набор желаний. Из каузального тела посылаются в оболочку соответствующие указания. Когда тело начинает самостоятельно жить, включается сознание человека, то при виде соблазна в астральной оболочке отзываются именно те частоты, которые соответствуют этому уровню энергии. В оболочке появляются ответные вибрации. Начинается борьба сомнений. Есть или не есть, пить или не пить и прочее. В результате борьбы происходит переработка энергии данного желания. Или оно подавляется, побеждают высокие частоты. Ибо любое подавление низких желаний – это подъем вверх. Или индивид поддается желанию, то есть скатывается вниз, выбирая легкий путь. А он – всегда ведет вниз, к низким частотам. Если говорить о высоких желаниях, защита слабого, помощь нуждающимся, совершение благородных поступков, то подавление их, наоборот, означает скатывание к низким частотам. И все это, каждое действие или бездействие, вызванное теми или иными желаниями, насыщают оболочку низкими или высокими частотами, формируя ее по качеству и цвету. Оболочка, в которой преобладают низкие материальные желания и страсти, приобретает грубые цвета и насыщается низкими частотами. Возвышенные, не эгоистические желания расцвечивают оболочки нежными тонами и насыщают более высокими энергиями. Рассмотрим пример, когда желание гасится окончательно. В программу души заложено желание, например, есть мясо. Поэтому, когда человек видит вкусно приготовленное жаркое, в оболочке появляются грубые вибрации искушения, соответствующие этому желанию. И когда человек удовлетворяет его раз, другой, то в оболочке происходит накопление тяжелых низких энергий. Но если сознание у него повышается, он начинает бороться с этим желанием. Повышается сознание индивида, и он начинает бороться с данным желанием, так как видит в этом дикость, безнравственность. Он отказывается от мясных блюд, переходит на вегетарианскую пищу. Желание его начинает угасать. Грубая энергия, вносимая в организм мясом, перестает поступать в тело. Оболочки утончаются, наполняясь более тонкими вибрациями. Светлеют за счет постоянного преодоления данного соблазна. Так гасится низкое желание. При этом нейтрализуются соответствующие ему грубые энергии. Однако нейтрализация идет обязательно через борьбу, через отказ, через душевные переживания. Подавил в себе эгоистическое желание, значит, нейтрализовал часть отрицательной энергии, соответствующей ему. Один раз нейтрализовал, второй, третий и так далее, до тех пор, пока желание перестает проявляться окончательно. Это значит, что человек нейтрализовал, наконец, полностью всю отрицательную энергию, соответствующую данному низкому искушению. А раз все вибрации этой энергии погашены, то при виде, допустим, того же искушения у человека уже не возникает соответствующего желания. Ответных вибраций больше не возникает в его астральной оболочке, потому что он изгнал оттуда все энергии, соответствующие этому пристрастию. И там, в оболочке, больше нечему отзываться в резонанс. Когда в астральной оболочке изживаются все земные желания, и она заполняется нейтральными энергиями, которые уже не реагируют на данную жизнь на Земле, человек теряет интерес к жизни и дальше уже переводится в новое состояние, отличное от материального, точнее в энергетическое. Душа без материального тела и астральной оболочки не имеет ни эмоций, ни чувств. Без этих оболочек душа перестает ощущать то, что она чувствует, пребывая в материальном теле. Всю яркую чувственность в душе человека дают материальные и астральные тела. А в саму матрицу их грубые энергии, как низкие чувства, не пропускаются. Они обязательно преобразуются в чистые энергии. Астральная оболочка полностью построена на энергиях земного типа. И когда она полностью прорабатывает весь спектр положенных ей земных типов энергий, человек на Земле больше не воплощается, так как это соответствует набору матрицы индивида нормативных энергий земного диапазона. Соответствующая работа способствует накоплению личностью энергопотенциала, необходимого для перехода на следующий уровень. Проработку спектра энергий не следует путать с наработкой, то есть накоплением энергий оболочкой. Это разные процессы.